Глава 6. «Кто ты такой на самом деле?» Камара с осторожностью кружил вокруг меня, не приближаясь. «Не поверю, что ты не знаешь, кто тебя позвал». «Знаю, конечно. Своего последователя я отличу всегда. Но вопрос не в этом. Кто ты на самом деле?» Я хмыкнул. Кажется, до Камара наконец дошло, что не все души, протянутые сквозь изнанку миров, одинаковые. Маг крови, достигший пика своего развития, но не ушедший дальше. Я свил кольцами змеиное тело и с удивлением воззрился на вполне звериные лапы с когтями. У змеи лап не было. Откуда тогда у меня подарочек? А как я выгляжу? У Камара расширились вся его сотня глаз от такого вопроса. Он махнул крылом, и передо мной появилось зеркало размером с трехэтажный дом. «Однако красавец» была моя самая культурная мысль. Поджарое змеиное тело, завершающееся хвостом с наростами, лапы с узкими острыми когтями, черная даже на вид прочная чешуя, раздувшийся капюшон, как у кобры, пасть с клыками, с которых стекал каплями яд, и даже подобие короны на голове из игл. «Как видишь, душа у тебя нечеловеческая», — прервал мое самолюбование Камара. «Да и попасть на этот план даже самая сильная человеческая душа не может. Вон, азиатку твою Инари сама протянула, хоть та и имеет в потенциале девятку. Меня...» — я чуть не сказал, сын позвал, но вовремя прикусил. «Меня с натяжкой можно отнести к людям с учетом магического потенциала и состояния души». «У тебя сейчас 11 уровень. 2 компенсирую тебе я, еще 2 артефакт», — задумчиво размышлял Камара, постукивая лапкой по траве. «Действительно, уже не человек вовсе. А что с душой?» «Ну, печать проклятия ты видел, а остальное связан клятвой о неразглашении». «О, Или!» — покачал головой покровитель. «Я мог бы соврать, и ты бы этого не понял», — пожал я плечами. «Но честен, я все еще чту наш уговор». Камара задумался о чем-то своем, чуть кивая в такт своим мыслям. «Допустим, поверю. А почему не ушел на следующий уровень? Это же всеобщая мечта — пробить потолок развития и идти дальше». Божество переминалось с лапки на лапку, крылья его вздрагивали в нетерпении. «Убили дорогое мне существо». Решил я ответить честно и на этот вопрос. Между возвышением и местью я выбрал второе. «Тьфу! Человеком больше, человеком меньше. Есть ли разница, если впереди вечность? Еще успел бы отомстить потом как-нибудь». «Вот и Инари так рассуждает», — толсто намекнул я Камара, что не приемлю подобный подход. «Для меня разница есть. Как-нибудь потом меня не устраивает». «И часто у вас там потолки пробивают?» — осторожно уточнил Камара, переводя разговор с опасной темы. «Раз в несколько сот тысяч лет», — пожал я плечами, вспоминая стену с 12 выбитыми именами на вершине башни крови. Мое имя там только начали обозначать для выбивки, но я не взошел на остров, навсегда покинув башню. Разум почему-то зацепился за число 12. Я должен был стать 13-м, но не стал». Что бы это могло значить, я не понимал, но это казалось важным. Пока я пытался отыскать хоть какое-то логическое объяснение своим смутным ощущениям, Камара явно воодушевился. «И это без алтарей и поклонения?» Теперь взгляд Камары и вовсе напоминал взгляд восторженного ребенка, получившего самый желанный подарок. «Без. Кодекс Великой Матери Крови этого не приемлет». «Но ведь почитаешь эту твою... кровь?» произнес, будто выплюнул Камара, «а она тебя не спасла, спас тебя я, и теперь ты поклоняешься мне». «Я тебе не поклоняюсь», — членораздельно и медленно доносил я до божества собственную мысль. «Я выполняю уговор. Ты меня спас, я не даю угаснуть твоему роду. Ты мне сказал, плодись, размножайся и увеличивай паству. Все это я делаю, но про поклонение речи не было». «Но ведь своей крови ты поклоняешься?» Чуть ли не взвизгнул от негодования Камара. «Я ее почитаю. Это совершенно разные понятия». «Глава моего рода в меня не верит и мне не поклоняется». В голосе божественного покровителя фоном слышалась многовековая трагедия его существования. «Верю я, еще как верю». Я едва сдержался, чтобы не засмеяться. Так наигранно и фальшиво выглядели стенания в исполнении Камары. «Всякий раз, когда ты мне приходишь на помощь словом и делом, я не просто верю, но и возвращаю старицей затраченные на меня усилия. А это, заметь, гораздо выгоднее слепой веры и поклонения, не подкрепленных обратными дарами». Здесь у Камары случился слом шаблона. Божество, привыкшее к слепому обожанию и поклонению, не могло взять в толк мою логику. Формально он понимал верность моих слов, но вот внутренняя приверженность устоявшемуся порядку взаимоотношений, верующий плюс поклонение равно сила Бога, не хотели воспринимать другую модель взаимовыгодного сотрудничества. «Мне надо подумать», — была реакция божества, на сей раз настоящая. Он действительно пытался осмыслить услышанное. «Нужна будет помощь, зови». На этом аудиенция завершилась, и меня выкинуло в человеческий план бытия. Камара с Виноградом сейчас находились в совершенно необычной для себя ситуации, но старались сделать вид, что все так и должно быть. Вот только получалось очень и очень плохо. «Это какое-то извращение», — тихо ругался под нос Виноград, наблюдая, как его тело постепенно меняло форму с кустовидной на совершенно обыденную человеческую. «У меня даже пальцы не удлиняются по первому требованию, а кожа бледная, как у поганки, а не благородного зеленого оттенка». «Молчи!» Камара раз за разом взбирался на валун и подпрыгивал, пытаясь задержаться в воздухе, но тут же падал вниз. «Это мне что, ходить придется?» Идея, возникшая у божества после разговора с Михаилом, захватила все его существо. Камара поделился соображениями с Виноградом, и они решили провести эксперимент, суть которого — стать настоящими людьми из плоти и крови, не принять видимость человеческой оболочки, а именно стать людьми. «Ты уверен, что это божество того стоит?» — продолжал конючить Виноград, оттягивая кожу с выражением крайнего омерзения. «Сам посуди. У нас мы застряли в своем развитии. Вдруг, если решимся стать людьми, то сможем пройти путь заново, но уже по другому направлению. Ну, потеряем мы лет 300, ну, может, 500, но ведь какая перспектива?» С наигранным воодушевлением вещал Камара, хотя сам уже и не особо верил в свои слова. В новом теле было крайне неуютно. «До сказки все это!» Виноград скинул обувь и с видимым удовольствием зарылся босыми ступнями в землю. «Я еще ни одного бога не встретил, кто произошел бы от человека. Наоборот, иногда случалось, и то не боги получались, а маги сильные». «Но у Михаила же вышло», — продолжал стоять на своем Камаре из чистого упрямства. «Михаил не от мира сего в прямом и переносном смысле. Я и раньше нечто подобное подозревал. Это же надо быть сумасшедшим, чтобы от перехода на новый уровень отказаться. И если уж быть честным, то не верю я, что он личинка бога. Не верю, и все тут. Где его последователи? Кто ему дает силу? Ни животинки, ни травинки захудалой у него нет. Вера вся тебе уходит вместе с молитвами. А та зверушка, которую ты описал, больше на химеру похожа, чем на божественную ипостась. Я скорее поверю, что он результат эксперимента кого-то из старших. Мы не оправдали их надежд, вот они и пробуют другие варианты развития». Камара вынужден был признать, что зерно истины в словах друга имелось. Нужно было все хорошенько обдумать и не делать поспешных выводов. Хватит, один раз уже наломал дров, не откликнувшись на зов, до сих пор аукается. «Может быть, ты и прав», — наконец сдался Камар. «Но если он снимет остальные узлы...» «Дожить бы ему еще до снятия», — отмахнулся Виноград. «Ты слышал последние слухи? Кто-то шепчется, что у Мишеньки твоего есть нечто весьма вкусное для богов. Доказательств пока нет, но...» «Я же только тебе рассказывал про другой мир и бесхозные алтари», — возмутился Камара, перестав прыгать с камня. «Ты как будто не знаешь Инари. У нее всегда ушки на макушке и хвосты по ветру. Могла и подслушать». Камара выругался. «Ведь я сегодня ей все хвосты оттоптал». «Жди беды. Она стерва злопамятная и мстительная», — напомнил Виноград другу о склочном характере божественной коллеги. «Пакостить начнет Михаилу от всей широты своей божественной души». «Не начнет», — с улыбкой ответил Камара, возвращаясь в свою истинную форму. «Он на нее проклятие какое-то навесил. Ее теперь корёжит, когда она в мир смертных вмешивается». «А вот с этого места поподробней», — насторожился Виноград, возвращаясь к своей растительной форме вслед за другом. «Ну и хотя эксперименты. Не готов он жить в теле человека. Не готов». Я скучал на приеме у японского императора. Незнакомые традиции, напыщенность и нарочитая медлительность всех ритуалов потихоньку выводили меня из себя. Я уже успел рассмотреть и золотое убранство зала с прозрачными стеклянными потолками, и столь же прозрачный пол, под которым плавали стайками рыбки, и даже сидящих вокруг нас азиатов, всех как один похожих друг на друга. С женщинами здесь было никак. Прекрасный пол здесь был представлен эргами и таймей. Мать иллюзионистки и мальчишка остались под присмотром Борзова и кровников на дирижабле. Пиратов из него выгрузили и передали властям, а меня настоятельно просили прибыть на прием, устроенный в честь победы над заговорщиками. Кто их победил, в данном случае скромно умалчивалось, но, по словам Тильды, нам с эргами обещалась некая феноменальная награда. Таймэй же я просто не дал выбора, забрав ее с собой. Уж лучше пусть будет под присмотром, чем вляпается в еще одну авантюру. Да и по справедливости она тоже приложила немало сил для победы. Иллюзионистка сидела необычно тихая и молчаливая. Она периодически касалась моей ладони, будто проверяя, настоящий ли я, но тут же отдергивала руку, прижимая ту к животу. По местному этикету Таймэй должна была находиться на женской половине дворца, и это невзирая на боевые заслуги перед императорской семьей. При этом у нее на пальце красовался адамантовый перстень, что добавляло хлопот в нашей и без того непростой ситуации, но даже подтвержденное богиней главенство в роду не повлияло на закостенелые традиции. После нападения Инари иллюзионистка тяжело приходила в себя, поэтому фактически не обращала внимания на происходящее вокруг, в отличие от меня. Я лицезрел фарс в нескольких актах, где главным зачинщиком заговора сохраняли жизни. «Они идиоты», — озвучила мои мысли Тильда, с нескрываемым удивлением взиравшая на разворачивающийся на наших глазах цирк. «Нет бы обезглавить рода предателей, стребовать клятву верности на крови и жить спокойно. Нет. Вместо этого они набивают карманы. Даже не вздумай переводить это», — показала она кулак переводчику, и тот еле сдержался, чтобы не рассмеяться. За время совместного путешествия кровники уже привыкли к своеобразной манере поведения моей подруги. Эрга натурально хваталась за голову и крутила пальцем у виска, глядя в глаза принцу Йосихито. Ее пантомима была столь красноречива, что принц принялся что-то быстро шептать на ухо нашему переводчику. «Принц говорит, что у отца дюжина жен и под 300 наложниц для его сыновей. Их всех нужно содержать. Ему проще принять дары, чем устранить угрозу. На Востоке принято править хитростью, а не силой», — просвещал нас собственный японист. «Половина его жен из восставших родов, имеющих реальную силу. Каждому из глав родов отправили весточку с количеством задержанных людей. Сейчас каждый род выкупает оптом и в розницу своих людей. Всех, кого не выкупят, либо казнят, либо подведут под клятву и отправят ликвидировать стихийные прорывы». «Тебе тоже отправили весточку?» — спросил я у Таймы по кровной связи. «Не мне, дяде», — процедила иллюзионистка со злостью. «Даже при официальном признании богини моего главенства они предпочли иметь дело с ним». «Думаю, дело в другом», — возразил я, тихо радуясь, что Таймы начала оживать в своих эмоциях. «Просто послать тебе требование о выкупе после зачистки императорского дворца было бы по меньшей мере оскорбительно, ведь ты не принимала участие в мятеже, а устраняла его. А вот твоему дяде в самый раз». «Ну да, конечно. Логика имела бы место быть, если бы они при этом не опустошали казну моего рода», — фыркнула иллюзионистка. «Ты же говорила, что у Серебряного кольца недостаточно привилегий для получения доступа ко всем средствам рода», — припомнил я часть ее объяснений про собственный статус золотого родового перстня. «Так и есть, но это не помешает дяде начать торговать живой силой», — чуть ли не сплюнула последние слова Таймэй. «Он продаст молодых магичек в рабыни и получит нужные средства, чтобы выкупить собственных людей». Наш разговор прервался, когда распорядитель объявил о прибытии во дворец Отсунага Инари, дяди Таймэй. У той руки сжались в кулаки, оставив маленькие ранки на ладонях. Я разглядывал Отсунага, чуть сдвинувшись таким образом, чтобы плечом прикрыть от его взгляда иллюзионистку. Младший брат ее отца выглядел скорее суетливым торговцем, чем свирепым воином. Невысокий, чуть пухловатый, скорее всего, еще и трусоватый. с зализанными жиденькими волосенками, едва собирающими с тонкий хвостик и тонкими усиками, словно у таракана. «А вы точно из одной семьи?» — невольно вырвалось у меня, пока тот семенил к трону, неся в руках один единственный ларец. «У него и у отца разные матери», — как само собой разумеющееся обронила Тэймэй, пристально вглядываясь в шкатулку. «Ах ты ж сука!» Взгляд у иллюзионистки обещал дяде все кары вперемешку с самыми извращенными методами убийства. «Что у него в руках?» Мне стало интересно, что же такое нес Ацунага. Шкатулка была столь мала, что явно не тянула на родовую казну, а вот на родовой артефакт вполне. «Мое наследство!» – прошипела Тэймэй, порываясь вскочить с места. «Эта тварь украла родовые реликвии после смерти отца, а сейчас собирается ими расплачиваться за свой идиотизм». Я осторожно сжал девушке запястье, удерживая от опрометчивых поступков. «Вернем мы твое наследство», — успокоил я Тэймэй. «Обещаю. Но сначала покажи-ка мне возрождение меча Инари». «Зачем?» — как-то даже сникла иллюзионистка, будто совершила не прорыв в императорский дворец, а наоборот возглавила заговорщиков. «Потому что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным», — хмыкнул я. «Сидеть с Сиднем мне порядком надоело. Это означало, что пора было уже слегка напомнить о себе. Нужно освежить кое-кому память». Просматривая события от первого лица, я сравнивал увиденное с информацией от Мауры и Имал, поделившихся своими версиями событий. Выбрав самые яркие ракурсы, я скомпоновал их в единый ряд и передал Тэймэй. «Будь готова это все воспроизвести». В это время Ацунага уже преклонил колени перед старым императором, держа под мышкой шкатулку с родовыми дарами. Император, доселе чуть не дремавший на троне, вдруг встрепенулся. Он щурил под слеповатые глаза и оглаживал седую бороду, разглядывая очередного просителя. «Род Инари верой и правдой служил нам тысячи лет. Ваш брат Ацухира был первым мечом Империи, а вы...» Кажется, впервые императору было искренне жаль видеть перед собой человека, опозорившего столь древний и преданный род. «Слабы силой, слабы духом, слабы телом. Не таким я видел главу древнего княжеского рода». Ацунага молчал, ведь словесная порка в сложившихся обстоятельствах самая малая из зол. Но император продолжал. «Единственным представителем рода Инари, у кого хватило смелости выполнить древнюю клятву, по слухам, оказалась женщина. Но сведения о ее поступке столь необыкновенны и противоречивы, что я склоняюсь к тому, что это выдумка. Женщины по природе своей слабы, и уж тем более в магическом искусстве, ни одна из них не смогла бы превзойти нашего дорогого Ацухира». Тэймэй поджала губы, стараясь скрыть, как ранили ее слова императора. «Давай», — шепнул я иллюзионистке, — «и дракона не забудь». Над солнечным залом разнеслись звуки гонга, призывающего к защите императора.